«У вас действительно нет времени?» 1 июля 2001 года. После того, как я увидел в фильме, как агент 007 ведет спортивный автомобиль, месяц назад я сдал на водительские права. Сейчас у меня, конечно, не спорткар, но я иногда сам вожу, включая музыку погромче. И в процессе заметил несколько вещей. Сначала несколько старых историй. Когда я жил один в свои 20 лет, друзья часто приходили ко мне в гости. Чтобы этого избежать, я написал на стене: «Если собираетесь разговаривать больше 3 минут, возвращайтесь домой». Большинство моих друзей были из обеспеченных семей, и я объяснял им, что единственный мой капитал — это время. Они понимали. Когда в начале семейной жизни мы с женой отправились в горы Сарак, я пожалел времени и нанял такси, чтобы доехать до середины горы и вернуться обратно. Сейчас я бы так не поступил. Однажды, чтобы не тратить несколько часов на дорогу до Эверленда с семьей, я взял вертолет. Последние 20 лет я проводил в машине в среднем пару часов в день, и это время я использовал максимально эффективно. Каждый день я читал 7 газет и 4 журнала. Но когда я сам сел за руль, заметил, что время летит гораздо быстрее, чем когда я просто ехал на заднем сидении. Теперь я понял, почему те, кто тратит по 2-3 часа на дорогу, на работу и обратно, не воспринимают это всерьез, и почему многие жалуются, что у них нет времени на учебу. Когда я вожу сам, мне не хватает времени даже на то, чтобы дочитать накопившееся. Думаете, во время вождения можно думать о чем-то продуктивном? Увы, мои мысли крутились вокруг одного и того же. Нет времени. Я уже говорил, живите ближе к работе. Если это невозможно, экономьте свое время по максимуму. Как я требовал от сотрудников, попробуйте записывать, как вы используете свои 24 часа, с разбивкой на каждые полчаса, хотя бы в течение месяца. Возможно, вас охватит ужас от того, насколько вы неэффективны. Покойный доктор Кон Бёну рассказывал, что экономил время настолько, что поставил холодильник в ванную и ел, сидя на унитазе. У меня в ванной не холодильник, но есть телевизор и аудиосистема. Ку Бон Хён, автор книги «Нанимайте себя сами», советует считать, что в сутках 22 часа, и 2 оставшихся часа посвящать саморазвитию. В моем случае это в среднем 5 часов в день. Нужно ли так загонять себя? Я понимаю, что жить медленно, размышляя и наслаждаясь моментом — это тоже способ жизни. Но это не должно быть оправданием лени. Конечно, у меня тоже бывают периоды, когда я отдыхаю, но редко. И ленивые люди иногда становятся активными, и это тоже бывает редко. Помните, сегодня, которое вы провели впустую, это завтрашний день, о котором так мечтали те, кто ушел вчера. Сегодня — это первый день вашей оставшейся жизни.